Глава 18. Чарльз Кент. Через полчаса мы с Пуаро и Регланом сидели в купе поезда, идущего в Ливерпуль. Инспектор был явно сильно возбужден. «Если ничего больше и не нароем, то хотя бы сможем узнать что-то о шантаже», — ликующе сообщил он. «Этот парень, судя по тому, что мне рассказали по телефону, непростая штучка. Да еще и наркоман к тому же. Думаю, что нам не составит труда получить от него то, что нам надо. Если у него окажется хоть малейший мотив, то уверен, именно он и убил мистера Экройда. Но в таком случае, почему продолжает прятаться молодой Пейтон? Все это дело просто болото какое-то. Кстати, мсье Пуаро, вы оказались правы в отношении отпечатков пальцев. Они принадлежат самому мистеру Экройду. Мне это тоже приходило на ум, но я отказался от данной идеи, как от маловероятной». Я улыбнулся про себя. Инспектор Реглан явно спасал свое лицо. «Что касается этого человека, — спросил Пуаро, — он ведь еще не арестован?» «Нет, задержан по подозрению». «И что он говорит о себе самом?» «Очень мало», — ответил инспектор с гримасой. «Мне кажется, что он очень подозрительная личность. Сплошные злоупотребления и ничего больше». Я был удивлен, что когда мы прибыли в Ливерпуль, к Пуаро отнеслись как к почетному гостю. Суперинтендант Хейс, который встречал нас, когда-то работал с бельгийцем по одному делу и навсегда сохранил уверенность в сверхспособностях последнего. «Хе, теперь, когда с нами мсье Пуаро, дело не займет много времени», — весело сказал он. «А я думал, что вы ушли на покой, мусью». Все так, мой добрый Хейс. Но на покое оказалось невероятно скучно. Вы себе не представляете, с какой монотонностью один день сменяет другой». «Поверю вам на слово. Так вы приехали ознакомиться с нашей находкой? А это доктор Шепард. Думаете, что сможете узнать его, сэр?» «Я не очень уверен», — с сомнением ответил я. «А как вам удалось его схватить?» — поинтересовался Пуаро. «Как вы знаете, мы распространили его словесный портрет как через прессу, так и по своим каналам. И больше, пожалуй, ничего. У этого парня действительно американский акцент, и он не отрицает, что в тот вечер был недалеко от Кингс-Эббот. Постоянно спрашивает, какое это имеет отношение к нам, и грозится разобраться с нами, прежде чем начнет отвечать на вопросы». «А мне будет разрешено тоже взглянуть на него?» — поинтересовался Пуаро. Суперинтендант многозначительно прикрыл один глаз. «Я счастлив, что вы с нами, сэр, и вам разрешено абсолютно все. Кстати, третьего дня вас спрашивал инспектор Джепп из Скотланд-Ярда. Сказал, что вы неофициально занимаетесь этим делом. А где же прячется капитан Пейтон, вы уже знаете, сэр?» «Думаю, что в настоящий момент об этом не стоит говорить», — важно произнес Пуаро, и я прикусил губу, чтобы скрыть улыбку. Маленький человечек был просто неподражаем. После дальнейшего обмена любезностями мы, наконец, прошли на допрос. Преступник оказался молодым человеком. На мой взгляд, ему было не больше 22-23 лет. Высокий и тонкий, он производил впечатление человека, который когда-то обладал недюжинной силой. Волосы у него были темными, а глаза — голубыми и постоянно бегающими. Он редко смотрел прямо в глаза собеседнику. Я все надеялся на то, что смогу узнать какие-то особенности фигуры незнакомца, которого встретил той ночью. Но если это был именно он, то я сильно ошибался. Этот человек абсолютно никого мне не напомнил. «Итак, Кент», — обратился к нему суперинтендант, — «встаньте, к вам пришли. Вы узнаете кого-нибудь из этих людей?» Кент равнодушно осмотрел нас и ничего не ответил. Я заметил, что, осмотрев каждого из нас, он остановил свой взгляд на мне. «А вы, сэр?» — обратился суперинтендант ко мне. «Что скажете?» «Рост тот же», — сказал я. «А что касается общего впечатления, то это вполне может быть он. Больше ничего сказать не могу». «Какого черта? Что все это значит?» — спросил Кент. «Что у вас есть против меня? Давайте выкладывайте. Что, по-вашему, я такого сделал?» Я кивнул. «Это он. Я узнал его голос». «Вы узнали мой голос? И где же, по-вашему, вы слышали его раньше?» «Перед воротами в Фернли-парк, вечером в пятницу на прошлой неделе. Вы спросили у меня дорогу». «Да неужели?» «Вы это признаете?» — спросил инспектор. «Я ничего не признаю, до тех пор, пока не узнаю, что у вас на меня есть». «Вы читали газеты за последние несколько дней?» — спросил Пуаро, впервые приняв участие в беседе. Мужчина прищурил глаза. «А, вот в чем дело. Я читал, что в Фернли пришили какого-то старика. А теперь вы решили повесить все это на меня, так?» «В ту ночь вы там были», — негромко произнес Пуаро. «А откуда вы это знаете, мистер?» «А вот откуда». Пуаро достал что-то из кармана и протянул ему. Это было гусиное перышко, которое мы нашли в сарае. При виде пера выражение лица мужчины сразу же изменилось. Он чуть поднял руку в его направлении. «Снежок», — задумчиво произнес сыщик. «Но на нем ничего нет, друг мой. Оно лежало в сарае, там, где вы бросили его в ту ночь». Чарльз Кент неуверенно посмотрел на него. «Вы, кажется, знаете обо всем, селезень вы иностранный. Но, может быть, вам стоит вспомнить вот о чем. В газетах написано, что старикашку грохнули между без четверти 10 и 10 часами вечера». «Правильно», — согласился Пуаро. «Правильно-то правильно, но меня интересует, действительно ли это так». «На это вам ответит вот этот джентльмен», — сказал Пуаро, указывая на инспектора Реглана. Тот немного поколебался, посмотрел на суперинтенданта Хейза, на Пуаро, и, как бы получив их согласие, сказал. «Совершенно верно. Между без четверти 10 и 10 часами». «Тогда меня не за что задерживать», — объявил Кент. «Я ушел из Фернли-парк в 9:55. Можете проверить в «Собаке и свистке». Это такой салон, приблизительно в миле от Фернли-парк по дороге в Кранчестер. Помню, я там прилично набрался. И было это точно без четверти 10. Ну, что вы на это скажете?» Инспектор Регланд что-то записал в своей записной книжке. «Ну так», — не отставал от него Кент. «Мы это проверим», — ответил инспектор. «Если вы говорите правду, то беспокоиться вам не о чем. А что вы делали в Фернли в такое время?» «Я встречался там кое с кем». «А с кем именно?» «Не ваше дело». «Полегче на поворотах, молодой человек», — предупредил его суперинтендант. «А мне наплевать. Я был там по своим делам, вот и все. Если меня там не было во время совершения преступления, то больше копов ничего не должно интересовать». «Вас зовут Чарльз Кент», — вмешался Пуаро. «Откуда вы родом?» Мужчина посмотрел на него, и у него на губах появилась кривая усмешка. «Не волнуйтесь, я 100-процентный британец». «Да», — мечтательно согласился с ним сыщик. «Я так и думал. Мне кажется, что вы родились в Кенте». Мужчина уставился на Пуаро. «Это еще почему? Из-за моего имени, что ли? А какая здесь связь? Или каждый человек по фамилии Кент приговорен быть рожденным именно в этом графстве?» При определенных обстоятельствах я могу предположить, что это именно так и есть», — с нажимом произнес Пуаро. «При определенных обстоятельствах. Вы меня понимаете?» Это было сказано с таким значением, что оба полицейских удивились. Что же касается Чарльза Кента, то он весь побагровел, и я на секунду подумал, что парень сейчас бросится на Пуаро. Однако он, видимо, передумал и отвернулся с подобием какого-то смеха. Сыщик кивнул, как будто был полностью удовлетворен происшедшим, и направился к двери. Оба офицера пошли за ним. «Мы проверим его показания», — заметил Рэглун. «Хотя я не думаю, что он лжет. И тем не менее ему придется объяснить, что он делал в Фернли. Мне кажется, что этот тип и есть разыскиваемый нами шантажист. С другой стороны, если он рассказал правду, то никак не может быть связан с самим убийством. Когда его арестовали, у него при себе было 10 фунтов. Довольно приличная сумма. Думаю, что украденные 40 фунтов пошли ему. Конечно, номера купюр не совпадают. Он, скорее всего, первым делом их обменял. Наверное, мистер Эккрейт передал ему деньги, и он постарался как можно скорее исчезнуть. А при чем здесь Кент и его место рождения? Какое это имеет отношение к нашему делу?» «Абсолютно никакого», — мягко ответил Пуаро. «Это просто моя маленькая идея, и ничего больше. Я широко известен этими своими маленькими идеями». «Правда?» — спросил Рэглан со странным выражением на лице. Суперинтендант громко расхохотался. «Я много раз слыхал, как это говорил сам инспектор Джеб. Ох уж этот мсье Пуаро и его маленькие идеи. Слишком мудрёно для меня, но в них всегда что-то есть». «Вы надо мной смеетесь», — улыбнулся Пуаро. «Но ничего страшного. Иногда последними смеются старики, в то время как молодым и умным уже совсем не смешно». И глубокомысленно кивнув полицейским, он вышел на улицу. Ланч в гостинице мы ели вместе. Теперь я знаю, что в тот момент вся картина преступления была ему уже абсолютно ясна. Он получил ту последнюю ниточку, которая привела его к правде. Но, сидя за столом напротив него, я об этом и не подозревал. Я переоценил обычную самоуверенность Пуаро и был совершенно уверен, то, что является загадкой для меня, является такой же загадкой и для него. А для меня самой большой загадкой на тот момент было, что такой человек, как Чарльз Кент, мог делать в Фернли. Снова и снова я задавал себе этот вопрос и никак не мог найти на него удовлетворительный ответ. В конце концов, я решился спросить об этом у Пуаро. Ответил он практически мгновенно. «Мон ами, боюсь, что я этого не знаю». «Неужели?» — недоверчиво спросил я. «Именно так. Думаю, что для вас это покажется невероятным, если я отвечу, что в ту ночь он был в Фернли, потому что родился в Кенте». Какое-то время я удивленно смотрел на него, затем сухо сказал: «Вы правы, в этом нет никакого смысла». «Ах, вот как!» — с сожалением протянул Пуаро. «Но это и не важно. У меня все еще остается моя маленькая идея».